Кстати, давай конкретизируем. Какую роль ты отводишь мне во всей этой истории? — спросил комбат. Громыко задумался, неторопливо прихлебывая пиво, а потом сказал. «Я и сам толком не знаю. То есть, вроде понимаю, но если посмотреть на вопрос со стороны, то как-то стыдно говорить, словно я устраиваю какую-то детскую игру. Ну или ваяю сценарий для очень низкопробного фильма. В общем, я бы хотел, чтобы ты посмотрел, нельзя ли что-нибудь сделать в ответ на действия пиратов. Хочешь, чтобы я нанялся тебя охранять?» — уточнил Борис. «Нет, хотя, наверное, да. Только не в том смысле, чтобы ходить где-то поблизости от меня и смотреть, чтобы в радиусе досягаемости не было подозрительных негров. Это, мне кажется, совершенно идиотская тактика действия. Если у противника есть желание меня устранить, он все равно придумает, как это сделать. В общем, Борис, я бы хотел, чтобы ты посмотрел, что можно сделать для меня там, в Африке». «Глупо, да?» Рублев почувствовал растерянность. Идея Громыка была неожиданной и, наверное, даже не глупой. Во всяком случае, Борис не рассмеялся бизнесмену в глаза, а призадумался, жестом показав, чтобы Юрий налил ему еще пиво. «В Африке, говоришь? Знаешь, мне не кажется, что идея такая уж бредовая, но для ее осуществления понадобится время. Ты уверен, что время у тебя есть?» «Я не знаю, что у меня есть, в том-то и дело», — воскликнул Громыко. «Я боюсь, как бы вот прямо из-за забора в меня граната не прилетела. Понимаю, что, скорее всего, это паранойя, но поделать с собой ничего не могу, потому что я простой смертный, который не приучен жить на военном положении. Но при этом я еще и не умею пассивно ожидать, пока ситуация сама разрешится. Ну а насчет того, чтобы разрешить ее путем передачи денег или вступления в этот людоедский консорциум Макашова, это я приберегу на самый крайний случай». «Хорошо, я тебя понимаю», — кивнул Рублев. «Тогда вот что послушай. Чтобы понять, могу ли я тебе быть полезным, нужно как можно больше информации. Начиная с того письма с угрозами, которое тебе пришло, и заканчивая командировкой на место с целью разведки». «Борис, я помогу тебе всем, чем смогу», — заверил Громыко. «Вся поддержка, которая в моих силах, от финансовой до технической. Если хочешь, даже свечку в церкви на твой успех каждый день ставить буду, если только это хоть как-то поможет успеху». Рублев рассмеялся. «Ну, свечка — это, может, и излишество, а вот насчет технической и финансовой помощи — это обязательно. Чем больше информации получу от тебя на начальном этапе, тем меньше мне потом придется ее добывать самому. Естественно, это сократит и время моей работы, что очень важно в твоем случае. Я ведь так понимаю, что у вас дело горит». «По большому счету ты прав», — кивнул Громыко. «Я так и думал. Тогда давай как-то выясним, что это за альянс полевых командиров, который вам такое требование выкатил. И когда получится про них хотя бы что-то раскопать, я подумаю, как себя вести». Громыко горячо пообещал. «Борис, ты, главное, постарайся, а я за ценой не постою. Я тебе прямо завтра, завтра же аванс выплачу, чтобы веселее работалось. Помоги мне, пожалуйста, а я тебя не обижу». «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать», — согласно кивнул Рублев. Договор был скреплен рукопожатием, и беседа свернула с деловой темы на множество посторонних. А что толку пока говорить о деле, если еще непонятно, с какой стороны за него браться? Оказалось, что информации для начального этапа работы не так уж и мало, и вся она легко добывалась из открытых источников. Громыко пришлось выудить из ментов имя полевого командира, который, судя по всему, придумал эту масштабную акцию с вымоганием. Его звали Саид Фатах. 42 года назад две бывшие колонии, британская и итальянская Сомали, объединились, получив независимость. Первым президентом новоявленной страны стал Аден Абдулла Осман Дар. Государство стало называться Сомали, и около 30 лет было вполне реальным образованием на политической карте мира. Нет, никакой роли в глобальной политике оно не играло, но все равно это была вполне реальная страна, с которой поддерживал политические отношения Советский Союз. Впрочем, для этого государства всегда было традиционным влезать с братской помощью к каждому народу третьего мира. Понятно, что глобальное влияние только так и покупается, но все равно союз мог бы и получше выбирать союзников. Как и полагается не шибко продвинутому государству, независимое Сомали немедленно начало предъявлять территориальные претензии к своим соседям – Кении, Эфиопии и Джибути. Особенно в этом плане повезло Эфиопии. Построение Великого Сомали остро нуждалось в провинции Агаден, которую Эфиопия захватила в начале прошлого века. На фоне таких захватнических устремлений СССР от Сомали отвернулся и в начавшейся Агаденской войне поддержал его противников. Так и не состоявшаяся великая держава получила такую встряску, после которой не оправилась. В 1991 году свергли последнего президента Республики Сомали Мохамеда Сиада Барре. Сомали распалась на дюжину провинций. Стоит ли говорить о том, что ничего даже отдаленно напоминающего порядок в этих провинциях не наблюдалось? Главными здесь были разнокалиберные полевые командиры, или, говоря простым языком, главари вооруженных бандформирований. Провинции воевали не только друг с другом, но и с окрестностями. От налетов банд отмороженных головорезов, вооруженных допотопными автоматами Калашникова, страдали и Эфиопия, и Джибути, и Кения. Относительно спокойной территории были северные провинции, объединившиеся под общим названием Сомалиленд. Ими руководил Абдуллахи Юсуф Ахмед, выпускник Московской академии имени Фрунзе. Видимо, сказывалась специфика учебного заведения. Этот человек действительно умудрялся хотя бы как-то сдерживать разрушительные порывы своего не в меру активного населения. Хотя, говоря по правде, порядком в Сомали-Ленде и не пахло. Из прочих провинций самой гнойной язвой была территория так называемого «Альянса полевых командиров». Там постоянно кого-то убивали, громили и истребляли. Оттуда отправлялись в рейды на сопредельные территории отряда вооруженных головорезов, жаждущих наживы и возможности показать собственную силу, устроив резню в какой-нибудь беззащитной деревне. Когда это удавалось, ответные меры не заставляли себя ждать. И тогда в гости к полевым командирам приезжали военные из Эфиопии или Кении, громили в ответ того, кто попадался под горячую руку, развешивали на баобабах десяток другой пленных, причем не всегда за шею, и тем самым как бы устанавливали статус-кво. Среди полной неразберихи спонтанно возникло 5 прочных военных объединений, громко называемых армиями. 2 из них были чисто племенного толка. Одна обещала блюсти интересы клана Раханвайн, другая – Дигил. Остальные 3 банды армии декларировали свою политическую направленность и претендовали на заботу о всем народе, независимо от племенной принадлежности. Под всем народом в идеале понималось то самое Великое Сомали, которое так и не было достроено в прошлом. Но пока что под контрольными территориями у каждой из армий были считанные десятки километров. Одна из этих армий была группировкой, возглавляемой человеком, занимавшим достаточно высокое положение при президенте Мохамеде Барре и пользующимся его благосклонностью. Он утверждал, что будет поддерживать тесные связи со стабильным по здешним меркам Сомалилендом, который, помимо всего прочего, гарантировал поддержку местных бумажных денег и покупку экспортной продукции. Вторая группировка была трусоватой, малочисленной и не столько слабой, сколько хитрой. Во главе ее стоял бывший доктор из больницы в Могадишо, получивший образование в Европе. Диплом европейского вуза, впрочем, не мешал доктору зверствовать от всей души. Более того, пытки изобретаемые им для пленных, имели под собой строгую научную основу. Третья группировка возглавлялась человеком, несколько раз сидевшим в тюрьме за уголовные преступления различной степени тяжести. Это был Саид Фатах. Фатах повел себя нетипично. Он, кажется, на полном серьезе решил построить на своей территории что-то вроде карликовой страны. При помощи денег Фатах и его сообщники сформировали отряды из головорезов, нанятых в племени Дигил, не без участия представителей малочисленного рода Хавие. Несколько мелких конкурирующих отрядов исчезли без следа, а отряды наведались ко всем вождям кланов племени Дигил.